все отправятся по домам и выспятся. Нам было очень трудно эти дни, но будет еще труднее. Он замолчал. Мартинсон хотел что-то сказать, но раздумал. Окончив совещание, Валандер первым вышел из комнаты. Прошел в кабинет и плотно закрыл дверь, давая понять, что не хочет, чтобы его беспокоили. Он сел на стул и подумал о том, чего он не сказал на совещании, потому что собирался поднять этот вопрос завтра. Означает ли смерть Иссы Эденгрен, что убийца достиг своей цели и теперь успокоится, или будет продолжать? Ответа на этот вопрос он не знал. Его не знал никто. Часть вторая. Глава 20. Утром в четверг, 15 августа, Валандер наконец выбрался к доктору Йоренсону. Он не договаривался заранее о времени, но его приняли почти сразу. Несмотря на усталость и беспокойный сон, он пошел пешком, понимая, что нельзя каждый день придумывать оправдание своему неподвижному образу жизни. Нынешний день ничем не лучше других, поэтому с тем же успехом можно начать и сегодня. Ветер стих, и вновь установилась теплая летняя погода. Шагая по улице, он пытался вспомнить, когда еще выдавался такой необычно теплый август, но не додумал этой мысли. Следствие требовало полной отдачи, он думал о нем не только днем, но и во сне. Ему приснился Бернсё. Он снова и снова слышал крик девочки. Он проснулся среди ночи от того, что чуть не упал с кровати, весь в поту, сердце колотилось невыносимо. Потом долго не мог заснуть. Сидел на кухне за столом. До рассвета было еще далеко, он не мог припомнить, чтобы испытывал прежде такую слабость. И дело не только в белых островках сахара, которые, как он себе представлял, плавают в его крови. Его не оставляло чувство, что он отстает от времени. Может быть, он стареет? Ему же нет еще и 50. А может быть, он просто стал бояться ответственности? Словно бы он, сам того не ведая, прошел зенит своей жизни, и теперь начался закат. Медленное сползание к точке, где в конце концов останется только страх и отчаяние. Он не знал, но был готов сдаться. Пусть Лиза Хольгерсон назначит другого руководителя следствия. Вопрос только кого? Сразу напрашивались имена Мартинсона и Хансена, но Валандер в глубине души понимал, что ни тот, ни другой с этим делом не справится. Надо приглашать кого-то чужого. А это значит признать, что они не верят в свои силы. При таких условиях следственный механизм всегда будет давать сбои. Он так и не пришел ни к какому выводу. Решившись пойти к врачу, он, скорее всего, бессознательно перекладывал на него ответственность. Пусть Йоренсон скажет, что его состояние требует немедленного освобождения от работы. Но доктор Йоренсон ничего подобного не сказал. Он просто опять отметил, что уровень сахара в крови выше нормы, что сахар в моче, к тому же давление высоковато. Выписал лекарства и потребовал немедленного и радикального изменения диеты. Ваше состояние требует наступления по всем фронтам, потому что все связано, и сахар, и давление, и излишний вес. Но пока вы сами за себя не возьметесь, ничего не получится. Йоренсон дал ему телефон диетолога. Валандер вышел из приемной с рецептом в руке. Было уже начало 9. Надо тут же идти на службу, но он не мог себя заставить. Зашел в кондитерскую и выпил чашку кофе, с трудом уговорив себя отказаться от венского хлебца. «Что делать теперь?» — подумал он. «Я отвечаю за расследование самого жестокого массового убийства в истории современной Швеции. Со всех сторон на меня смотрят коллеги. Кто критически, кто испытующий, кто с надеждой. Как-никак один из убитых был их ближайшим сотрудником». За мной охотятся газеты и телевидение. Интересно знать, что говорят обо мне родители убитых ребят. Все ждут, что через несколько дней, а еще лучше часов, я возьму преступника и смогу представить такие доказательства, что самый свирепый прокурор не подкопается. Проблема в том, что в действительности все иначе. У меня ничего нет. Сейчас мы соберемся и начнем все с самого начала, хотя, как известно, ничто и никогда не повторяется. Это будет уже другое начало. Но все мы чувствуем, что даже близко не подошли к чему-то, хоть отдаленно напоминающему прорыв. Мы в тупике.